Последний шмель. Черный бархатный шмель, золотое оплечье, заунывно гудящий певучей струной, ты зачем залетаешь в жилье человечье и как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники яркие, безмятежны и жарки последние дни. Полетай, погуди! И в засохшей татарке на подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, что давно опустели поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля.